И вот чую, ворот кольцом боткают, и Коськова голос кричит, кобыть с перепугу, и по всей деревне громко стало, снег заскрипел, люди заходили, к оконцу подобралась, стеклышко проскоблило, по звездам немного за полночь, что ж они среди ночи засбивались, Коськов почему рано воротился? Оли до зори эту хлопотню расслушала, изнемогла, хлопнула на пол. Прохватилась в окно суббота синет. Коськов-то приехал, сон прошел, страх пришел. Меня ведь стрелять потащит. Умерш-то платье вверху в сундуке. Рубаха там и костычий плат. Срам в грязном пестрединнике лечь, подол, как собаки выгрызли. Дай караульного достучусь, стребуй хоть рубаху да пояс, обязаны последнюю волю исполнить. Приправила в дверь стучать, постучу да послушаю. Колотилась, колотилась, ревела, ревела гробовая тишина. Куда извелись? Видно, сон грезы была, ночной переполох. И Коськова голос сном показала, для чего же вся деревня спит. Иноземец наверху не ходит, по что, ведь полдень посветут, я не оглохлил. Перстами возле уха пошебаршил, нет, слышу. Зимний день показался, да и нет его. В потеменках увидела домовую хозяйку. Прошла с ведром и с вехтем, подол подоткнут, мыть средилась, я поклонилась. Мойко, хозяюшка, благословясь. Сама думаю, после кого же она мыть средилась. Часы не считаны, сижу среди полу. По что же тихо-то припала, я не умерла ли? Может, это я на будущем в мрачное место посаждена, без суда навеки? Ужаснулась, щупаю круг себя, кобыть наш подполье. И окошечко тут, и на двор захотела, значит, что на всем свете. На ночных часах сбагренело оконцет, кто горит. Стеколка таяла, по земле снег, по хоромам снег, а небо кроваво. От востока до запада сполох играет, ходят столпы огненные, как в море волна. Что ж тихо-то в мире... Может, я одна во всем свете, хоть бы собачка лайканула, хоть бы петух завопил. Зубы затрясло, закуталась по стеллах и залезла в угол. С этой ночи потеряла время. Ум стал мешаться, не знаю, часы идут, не знаю, дни ли. На дневных ли, на ночных ли часах увидела себя на бору. Бежу, босая нога, а на каждом сучке белка. В этих бы белках шубенка шить. А впереди мужик с собакой. Ружье приизнял, 12 раз стрелил. Пык-пык, пык-пык. Белки нападало, как снег. Он ко мне поворотился. Обирай. И узнала Ленина, красив. Толст, велик, хотела вякнуть с радостью, и опамятовалась, и чую, пык-пык, пык-пык, явно полят от деревни на полдень, стрелять начали. Сейчас за мной придут, не готову, не наряжену, без домовища в землю складут.